Рикомая ситуация в настоящий момент сидела рядом, с любопытством рассматривала внутренности Птра и явно наслаждалась поездкой. Чародейка, жрица, причем богиня смерти. Ну и как с такой контакт налаживать-то? Может, у нее в порядке вещей людей в жертву приносить на брудершафт или человеческую кровь пить? Россия, конечно, страна в хорошем смысле толерантная к разным нацособенностям, но всему же есть предел. Однако пока что Эрин Меркурий ничего предосудительного не делала и не говорила, и человеческих жертв во славу своего бога не требовала. Зато с благосклонностью приняла дары в виде галет из сухпайка и слегка потаившей на жаре плитки шоколада. Покушать, а уж тем более покушать сладкое, девушка явно любила, хотя по ее фигуре этого сказать было нельзя. Но не о сладком же или о диетах с ней было заводить разговор, верно. А о чем тогда? О погоде, ценах на баррель нефти и сноп пшеницы, о войне, жизни и философских взглядах Эразма Роттердамского. Так себе темы. Но поговорить с жрицей было критически необходимо. В драку не полезла, хотя явно и могла бы попытаться ударить той же магией по чужакам, ведет себя дружелюбно, машинам и всему прочему ни капли не удивляется. Хотя попытку принять гиену за какого-нибудь стального монстра вполне следовало ожидать. Однако ж нет, сидит себе Эрин внутри БТР, глазеет по сторонам через бронестекла, шуршит фольгой от шоколадки и вообще ведет себя так, как будто для нее такая поездка абсолютно в порядке вещей. Объяснений такой реакции было не слишком много. Либо для нее действительно поездки на колесных бронетранспортерах или машинах вообще были не в новинку, что как-то мало вязалось с арбалетчиками, драконами и магами. Либо же она просто не боялась чего-то диковинного, как, в принципе, и положено настоящему жрецу. Если ты веришь в чудеса, то как можно сторониться любого предмета или явления, что не соответствует общепринятой действительности. В общем, ни к чему толком раздумья Вяземского так и не привели. После чего он решил завести для начала просто разговор ни о чем. Эрин, сеньора, сира, просто Эрин, твердо поправила старлея девушка. Не сеньора, я быть апостол, не Набиль, много выше, но равна человек, а все люди есть равны. Вяземскому эмрисианство своими взглядами и традициями пока что нравилось. Возможно, не в последнюю очередь из-за первого встреченного в этом мире адепта данной веры. Кстати, неплохой повод для беседы. По идее, жрецы всегда должны поддерживать разговор, если речь заходит о вербовке нового адепта своей веры. А, ты рассказать мне о вере Эмрис. Я не слышать о ней. О-о-о, буквально расцвела Эрин, которой определенно была по душе эта тема. Прекрасно, знать о Эмрис здорово, но, девушка явно погрустнела. Вы плохо говорите на единый язык, трудно объяснять, вы знать другой язык, Эмигер, Эмесель, Чинсарат, Варк, Тингари. Все перечисленное для Вяземского было просто непонятными наборами звуков, так что он лишь покачал головой в ответ. Нет, не понимать, владеть только русский, немного английский, инглиш, русские, задумчиво произнесла Эрин, инлиш, хаем, печаль, плохо, что вы не знать единый, если так, то о Эмрис рассказывать не сейчас, позже, когда лучше знать язык. Девушка хитро подмигнула старлею. А все-таки вы есть кто? Полюбопытствовала апостол. Вы не знать единый, хоть плохой единый знать даже черный дикарь с далекий юг. И вы не знать Эмрис, и даже не знать Эрин. Невероятно, но, ужасающая истина. Далеко, да, у Сергея уже натурально закипал мозг от вынужденного общения на крайне малознакомом языке, из-за чего приходилось до предела напрягать память. Очень далеко, врата, другой пространство, земля, небо, один луна, понимать, серьезно кивнула Эрин, вы есть, старый мир, давно, distant patria, далекое отечество, не понимать, что вы называть здесь далекое отечество, старый мир, откуда начинаться, объяснила девушка с непривычной для нее серьезностью, первым император, девятый испанский легион, эспеклиар, сенат и граждане Рима, далекое отечество, впервые, пусть и лишь со слов местной, Вяземский получил действительно точную информацию о том, почему местный язык и нравы столь напоминали порядки Древнего Рима. Из абстрактной версии о том, что все это могли занести в иной мир настоящие римляне, данная теория получила первые твердые факты, почти легендарный 9-й испанский легион, записи о котором непонятным образом исчезли в начале нашей эры. Говорили, что он пропал где-то на севере Британии, но также и говорили, что он исчез где-то в Месопотамии. Но как древние римляне, не знавшие не то что технологии межзвездных перелетов, но даже банального бытового атомного реактора, преодолели космическое пространство? Глупый вопрос. Наверняка точно так же, как и не знающие подобных технологий россияне, посредством врат. А значит, вполне вероятно, что где-то находятся еще как минимум одни такие врата. Либо придется разрабатывать версию, что девятый испанский каким-то макаром занесло в свое время аж к берегам Тихого океана. «Вы есть солдаты?» — поинтересовалась Ферин. «Ты говорить, ты офицер, армия. Как звать твой сеньор? Хотеть знать. Интерес. Нет, сеньор. Республика. Россия. Российская Федерация. Понимаете? Россия. Армия. Республика. Ты есть офицер. Много людей ты командовать». Вопрос для офицера довольно подозрительный, обычно такое не при разговоре, а уже при допросе спрашивают. Однако, если задуматься, такой интерес оправдан. Назвать можно хоть штабс-капитаном, хоть легатом, хоть сокрушителем вселенной, но в первую очередь о статусе командира будет говорить количество подчиненных ему солдат. Ну, конечно, могут быть и тонкости, потому как 10 десантников явно не равны по своим характеристикам двум десяткам операторов ЗРК, особенно в армии, где все зависит в первую очередь не от техники и оружия, а от личных качеств бойца. Тот момент, когда размер подразделения имеет значение. Но если тут до сих пор ранги командиров в первую очередь исчисляются имеющимися в их распоряжении солдатами, то надо как-то адаптировать на местные реалии звание старшего лейтенанта. А вот что есть лейтенант, объяснить будет несколько затруднительно. Может, тогда лучше оттолкнуться от номинально занимаемой должности командира роты. Рота – это уже проще, в ней по штату должно быть примерно около сотни человек. Сколько там в римской центурии было легионеров? 100 или 120. Ладно, можно и центурионом назваться для удобства. Главное, чтобы старая система званий тут все еще была в ходу. Быть центурион, после некоторого раздумья произнес Вяземский. Понимать, кивнула Эрин. Не есть плохо, достойно. И на том спасибо, чего уж там. А почему ты ехать в город? Почему? Зачем? Да, я говорить. Темное время, опасность. Мародеры, инсургенты. Римляне куда-то уходить, оставлять. Опасно. Надо защита. Трактовать это можно было по-разному. Девушка могла как искать убежище в ближайшем городе, опасаясь разбойников и мародеров, так и могла, наоборот, идти в Элион, чтобы защищать его. Ну, разумеется, не в одиночку, а наверняка вступив во что-то вроде местного ополчения. Конечно, это не слишком вязалось с традиционными патриархальными нравами Древнего Рима, однако времена меняются, и за почти 2000 лет тут вполне могло наступить и равноправие. Хотя бы в экстренных случаях и в некоторых моментах. Насколько помнил Сергей, женщины-воительницы хоть и были довольно редким явлением, но существовали у кельтов и даже у японцев. Да даже у тех же римлян вроде как были женщины-гладиаторы. Гиену неожиданно тряхнуло на кочке, и в десантном отсеке послышался стон лежавшей там раненой эльфийки. Эрин моментально подобралась и тут же перегнулась назад, заглядывая в салон поверх сложенных вещей. «Рана, Фири», — моментально определила девушка. «Твой солдат, Фири, служить армия Россия». «Нет», — покачал головой Вяземский. «Находить, люди погоня она, хотеть вести деревня, отдать, лес Фири, рана не очень опасность». «Но лучше помощь». «Помощь, да», — не стал отказываться Сергей, который решил посмотреть на местную магию вблизи и в действии. Однако никаких особых спецэффектов и иллюминаций не случилось. Эрин просто подобралась к раненой эльфийке поближе и вытянула руку над ее раной, закрывая глаза. Пару минут она провела в таком положении, не шевелясь, несмотря на тряску едущей машины и, кажется, даже не дыша. А потом открыла глаза, отвела руку, потерла ей нос и авторитетно заявила: «Теперь нет опасность». Эриксон, наблюдавший за всеми этими манипуляциями, не утерпел, покинул на время место за турелью и осторожно осмотрел рану эльфийки. Вряд ли он понял слова Эрин, но сочетание знания о наличии в этом мире магов с поведением жрицы Эмрис натолкнуло его явно на правильные мысли. «Дела», — присвистнул он. «Что, полностью заросла?» — спросил Сергей, вполне готовый даже к такому исходу. «А что, это, типа, было лечебное колдунство, типа, ну так как, не заросла», — разочаровал Старлия Эриксон. «Но выглядит так, как будто ей уже несколько дней, и начинает заживать. «Это есть мое величие», — небрежно бросила Эрин, залезая обратно на свое место, которое уже полностью оккупировал Вяземский. Последовала упорная, но не слишком продолжительная борьба, в ходе которой никогда не считавший себя слабаком Сергей оказался в два счета подвинут девчонкой раза в два хлипче его, что не могло не наводить на подозрение, что магией можно не только лечить или наносить раны, но также и усиливать собственный организм, или принять за факт, что 20-летняя светлоярская девушка просто сильнее здорового земного парня. Километр за километром оставался позади, пока российские разведчики продвигались к своему пункту назначения, городу Илион. Колонна двигалась к пробитой сквозь небольшой участок леса просеки. И тут всю дорогу чинно сидевшая Эрин, с которой Вяземский пытался кое-как общаться, начала отчетливо беспокоиться. Девушка принялась то и дело оглядываться по сторонам, а когда вскочила со своего места и высунулась в открытый над головой люк, забеспокоился уже и Сергей. «Что-то случится?» — поинтересовался Старлей. «Не знать», — дернула щекой жрица. «Но плохо. Чувствовать боль. Чувствовать кровь. Неправильно. Плохо, плохо. Командир, что-то не так?» — спросил Эриксон. «Девчонку что-то испугало. Не знаю», — протянул Вяземский. «Но всем быть наготове». Из-за кромки леса показался громадный летающий ящер, покрытый темно-багровой чешуей и с размахом крыльев метров под 20. Рептилия заложила круг, а затем начала пикировать на что-то, находящееся по ту сторону деревьев. Руслан моментально, даже без команды, ударил по тормозам. Следом остановились и другие машины. «Это, на всякий случай», — уточнил Сергей у жрицы. «Ты опасаться, дракон, не должен летать здесь», — покачала головой Ирин. «Неправильно. Он есть охотится. Нельзя. Запрет. Дорога. Могут быть люди. Опасность. Не должен быть здесь». Вяземский опасения девушки вполне разделял, потому как помнил последствия огненного плевка такой зверюги по танку. А у разведчиков сейчас были отнюдь не танки с их толстой броней и противоатомной защитой, а легкие бронемашины, которые вполне можно было изжечь такими плевками. «Князь, всем!» Тут же связался Вяземский с остальными машинами группы. «Стрелков за пулеметы, быть наготове сбить эту тварь, но корды ее наверняка не возьмут, так что всем достать РПГ. Олег, поднимай дрон, дай картинку, что впереди». По-хорошему на запуск беспилотника без спешки уходило минут 20, но в экстренной ситуации Олег умудрился поднять его в воздух меньше чем за 5. Сергей достал свой командирский планшет, с которым уже более-менее научился разбираться, и подключился к сигналу, идущему с дрона. Эрин с нескрываемым интересом заглянула в девайс, на экране которого сейчас шла трансляция с камеры беспилотника. Квадрокоптер шустро миновал небольшой лес, в ширину достигавший едва ли пары сотен метров, а затем завис прямо над какой-то колонной местных, замерших на повороте в лес. Десятка-два телег, запряженных лошадьми и чем-то вроде буйволов и движущихся в сторону леса. Дорога тут делала довольно крутой, градусов под 45, поворот влево, так что им невольно пришлось замедлить ход перед въездом в редколесье. Землю накрыла исполинская тень от кружащейся в воздухе рептилии. Дорога метрах в 10 позади хвоста колонны полыхнула яркой вспышкой, жидким огнем брызнувшей в стороны. Мозг Вяземского заработал в бешеном темпе, анализируя все происходящее. Дракон явно принадлежит имперцам, но и на земле тоже, имперцы. Причем явно гражданские, людей с оружием на виду нет. Что вообще происходит? Хотя какая разница? Имперский дракон – это однозначная угроза. Сейчас он жжет каких-то гражданских, а в следующую секунду попытается спалить и разведчиков. Варианты действия. Скрыться в лесу. Не самое лучшее решение, потому что можно заехать в обычный лес, а оказаться в горящем. И тогда это станет огненным капканом для машин и людей. Рвануть отсюда прочь. Уже разумнее. Пусть местные сами разбираются между собой. Вот только какая там скорость у большого дракона-то. Кажется, не меньше сотни километров в час. Так что на пересеченной или открытой местности на машинах от него уйти будет крайне трудно. Значит, остается вариант не самый разумный, зато эффективный. К бою. Скомандовал Сергей. Машины, фронтом, цель, дракон. Пошли. Командирская гиена рванула вперед и вправо. БТР Олега тоже сорвался с места и пошел влево, а по центру двинулся тайфун. Рванувшая было прочь из машины через верхний люк, Эрин остановилась, вцепляясь в борт и прислушавшись к словам Старлея. «Вы драться с дракон?» — спросила она у подвинувшего ее Вяземского, который полез в салон. «Да», — бросил на ходу Сергей, доставая из укладки одноразовые гранатометы. «Я с вами», — нетерпящим возражения тоном произнесла девушка. «Да пожалуйста», — пробормотал Старлей. «Одна таволга, вторая, третья. Черт, остальные куда-то вниз засунули, хрен до них доберешься сейчас». Вяземский плюнул на попытки вытянуть остальные гранатометы из завалов разного добра, поэтому взялся за РПГ-7, достал подсумок с боеприпасами к нему и начал в темпе прикручивать к гранатам пороховые ускорители. Ситуация осложнялась тем, что в машине было довольно-таки тесно, а гранатометные выстрелы, как и сами гранатометы, были весьма габаритными. К тому же Сергею не повезло схватить лежащий сверху подсумок с тандемными гранатами, которые были едва ли не вдвое тяжелее обычных. Машины разведчиков тем временем на полном ходу вошли в редколесье, пробив его, будто выпущенные снаряды, и вырулив прямо перед колонной местных. Вяземский вогнал тандемную гранату в ствол РПГ-7, оставил его в салоне, а затем схватил две таволги и полез к переднему верхнему люку, на ходу довольно-таки бесцеремонно отпихнув торчащую из него Эрин. Но сейчас Старлею было явно не до церемоний. Голова колонны уже горела, одна из телег оказалась накрыта прямым попаданием драконьего пламени, которое разнесло в щепки и подожгло повозку. Тянущие ее быки были разорваны на несколько частей, так что эта часть дороги превратилась в чудовищный филиал скотобойни. Люди с воплями ужаса разбегались в стороны или пытались укрыться под повозками, что было не самой лучшей идеей, потому как телеги для защиты от драконьих плевков было явно недостаточно. Ящер тем временем заложил очередной круг, спикировал на колонну и плюнул огнем аккурат по центру. Однако огненная капля ударилась о неожиданно возникший в воздухе жемчужного цвета щит и отлетела куда-то в хвост колонны, вызвав еще один взрыв на дороге. Все три корда, установленных на машинах разведчиков, дружно загрохотали, полосуя воздух крупнокалиберными пулями. Сергей видел, что они попадали по улетавшему на новый заход дракону, но никакого видимого вреда не причиняли. С некоторым запозданием вспомнилось, что и в прошлый раз летучих рептилий били не зенитными пулеметами, а автоматическими пушками. «Отрезаем его от колонны!» Перекрывая грохот пулеметных очередей, проорал Вяземский по рации. «Саня, Олег, огня не прекращать! Отвлекайте его! Эриксон, держи!» Сергей протянул разведчику тубу с гранатомета, а сам изготовил к стрельбе второй. «Надо ловить его, когда пойдет в атаку. Только бей с упреждением, командир». Вяземский забросил РПГ на плечо, ловя в прицел закладывающего круг и начинающего пикировать дракона. Слегка присел, упирая срез тубуса так, чтобы реактивный выхлоп не ударил по машине. Рептилия слегка сложила громадные крылья и распахнула пасть, явно нацеливаясь прикончить уже разведчиков. Одна за другой рявкнули таволги. Сергей в сердцах выругался, потому что хоть и бил с упреждением по движущейся цели, но все равно промазал. А вот Эриксон не подкачал, попав на ходу из трясущейся машины в основании правого крыла ящера. Сначала громыхнул взрыв первичного заряда тандемной гранаты таволги, а затем взорвалась и основная боевая часть, разорвав в клочья держащую пули калибра 12,7 мм крыльевую перепонку. Дракон взревел от боли и камнем рухнул на землю метрах в 100 по ту сторону дороги. Однако удар вышел по касательной, высота была небольшая, так что рептилия осталась жива, хотя и пропахала в мягкой земле глубокую борозду. «Вперед!» — скомандовал Вяземский, бросая пустой дымящийся тубус в салон машины и нагибаясь за следующим. «Надо его добить!» Гиену тряхнуло на канаве, когда БТР достиг дороги. Машина перемахнула через каменную трассу и неожиданно зарылась носом в болотистую землю, моментально завязнув передними колесами едва ли не по самый капот. Вяземского швырнуло вперед, а следом его придавило заряженным РПГ-7 и мявкнувший Эрин. Причем Сергей предпочел бы, чтобы его придавило еще парой гранатометов вместо этого, потому как девушка оказалась не просто увесистой, а откровенно тяжелой для своих габаритов. Впрочем, Старлея от серьезных травм защитили каска, бронежилет, наплечники и налокотники, так что, в принципе, он отделался лишь синяками и ссадинами да звоном в голове. Рядом тихонько выматерился Руслан, который при ударе рассадил себе лоб до крови, которая теперь затекала ему в глаза. Сергей пару раз моргнул, наблюдая через лобовое бронестекло, как метрах встав впереди них пытается подняться раненый дракон. Рептилия успела сложить перед падением крылья, так что, несмотря на огромную дыру в перепонке, умудрилась в конце концов опереться на все четыре лапы и поползла в сторону гиены. Из машины, еще не до конца оправившись от удара, тем не менее рявкнул Вяземский. «Эриксон, я...» Послышался позади лязг открываемой кормовой дверцы. «Эльфу не забудь, уже...» Лежащая на старле Эрин попыталась выбраться, но в тесноте машины запуталась, приложилась головой о крышу и с шипением рухнула обратно. Не особо четко соображая, что именно он делает, Вяземский сгреб одной рукой жрицу, а второй подхватил лежащий под рукой РПГ-7. На пределе он выкарабкался через верхний люк, держа в руках не самую легкую ношу и лихорадочно отталкиваясь локтями и ногами. Оказавшаяся на свободе Эрин наконец пришла в себя, одним махом высвободилась из захвата и прыгнула вперед, оттолкнувшись от капота увязшей в болотистой земле машины. Следом за ней прыгнул и Сергей, держа в руках гранатомет. На дорогу вырулили и остановились две другие машины разведчиков, продолжая вести пулеметный огонь по ползущему к командирской гиене дракону. Эриксон выволок из БТР неожиданно пришедшую в себя эльфийку, которая натурально висела на разведчике, мутно глядя вокруг. Однако ее взгляд моментально прояснился, а глаза расширились, стоило ей только увидеть гигантскую рептилию неподалеку. Неверов мягко опустил ее на землю, а сам забросил на плечо таволгу, которую держал в левой руке. Выстрел бывшего ополченца вновь оказался на редкость точен, и реактивная граната ударила ползущего дракона в бок. Ящер успел прикрыться и так уже раненым правым крылом, которое сработало как разнесенная броня. Взрыв гранаты оставил в перепонке громадную дыру, и будь это обычный РПГ, на этом все повреждения дракона, в принципе, и окончились бы. Однако созданная для поражения современных танков с экранированием и динамической защитой тандемная таволга преодолела эту преграду и взрывом основного заряда вырвала громадный кусок мяса из тела ящера. Дракон взревел от дикой боли, завалился на левый бок, но граната, способная уничтожить любой современный танк, прикончить рептилию все-таки не смогла. Ящер был совершенно точно смертельно ранен, но силы для последнего броска у него еще оставались. Рептилия вновь оглушительно взревела, а затем плюнула небольшим сгустком пламени прямо в сторону завязшей в болоте командирской гиены. Эрин выбросила вперед раскрытую ладонь, выкрикнув что-то на непонятном гортанном языке и формируя перед собой нечто вроде щита. Там, где стояла девушка, громыхнул мощный взрыв, расплескавшийся во все стороны жидким огнем. Однако, когда пламя слегка опало, оказалось, что Эрин хоть и сильно бледна, но невредима, стоя за колеблющейся призрачной стеной. «Бегите!» — выкрикнула жрица, срывая со своего посоха чехол, из-под которого показалось длинное вороненое лезвие, начинающее понемногу светиться. Рептилия вновь плюнула огнем, поднимаясь на лапы и ковыляя вперед. Перед Эрин громыхнул еще один взрыв, а потом еще и еще один. Вяземский понял, что следующего плевка она может уже не выдержать, поэтому рванул вперед в огонь, сгреб в охапку девушку и отпрыгнул с ней прочь. Новая форма не подвела, обещанно выдержав воздействие пламени и не вспыхнув. Однако жар никуда не делся, так что несколько ожогов Сергей явно заработал. Эрин выглядела неважно, магический щит, способный выдержать несколько прямых драконьих атак, и что-то вроде приведения копья в боевой режим далось ей явно нелегко. «Такой сильный!» – пробормотала она, пытаясь подняться на ноги. «Не ожидала. Плохо». Новый взрыв громыхнул совсем рядом, расшвыряв Сергея и Эрин в разные стороны. Удар о землю вновь наполнил голову Старлея звоном, перед глазами все расплылось. Где-то неподалеку рявкнул гранатометный выстрел, эхом отразившись от стенок черепа. Пространство сотрясало дробная стакката непрекращающихся пулеметных выстрелов. Сергей несколько раз моргнул, вглядываясь в чужое голубое небо. Кое-как перекатился, поднялся на колено и увидел надвигающегося на него дракона. Запаса огнесмеси или что там вместо нее у рептилии, видимо, кончился, так что теперь она намеревалась расправиться с нанесшими ему тяжелую рану посредством клыков и когтей. Пальцы Вяземского нащупали ремень РПГ, отлетевшего во время падения. Разведчик, скрипнув зубами от пронзившей тело боли, подтянул гранатомет к себе, забросил его на плечо, срывая с гранаты предохранительный колпачок, ловя в сетку прицела рептилию в паре десятков метров от себя, и нажал на спусковой крючок. Обострившееся восприятие Сергея словно бы замедлило ход времени. Разведчик увидел, как вперед по спирали рванула массивная болванка тандемной гранаты, на лету раскрывающая небольшие пластинки стабилизаторов. И как эта граната ударила прямо в дракона, что в последний момент попытался закрыться от летящего в него снаряда все тем же сильно поврежденным правым крылом. Заряженная в РПГ тандемная граната успела встать на боевой взвод. Вспомогательный заряд, рассчитанный на пробивание активной танковой брони, с легкостью вскрыл сверхпрочную перепонку, а основной заряд ударил прямо в основание шеи рептилии, произведя совершенно чудовищный эффект. Дракону практически оторвало шею и разворотило всю грудину. Тот покачнулся и тяжело и безжизненно рухнул на бок. Следом в тушу рептилии ударила еще пара гранат, выпущенных от других машин разведчиков, но это уже было излишне. Вяземский опустил дымящий РПГ, стянул с головы каску и устало вытер лицо затянутой в перчатку рукой. Интерлюдия. Ну и что вы думаете о сложившейся ситуации? Что эти чертовы русские совсем обнаглели? А посвежее мнение есть. Мне и так уже кажется, что еще немного, и у нас войдет в привычку утираться. Сэр, но наши эксперты говорят, что совсем скоро санкции. Про санкции я слушаю уже четвертый год подряд. Лично ввел 2 пакета и отменил 4. И какие еще, кстати, эксперты? Советологи, что ли? В России у власти больше не советы. Плевать. Русские остаются русскими, несмотря на внешнюю мишуру. Просто мне, наверное, тоже в свое время надо было идти в советологи, там можно городить любую чушь и выдавать это за божественные откровения. Угадал, молодец, не угадал, проклятые русские непредсказуемы. У нас вообще есть хоть какие-нибудь подвижки, реальные подвижки. Русские валят всю вину на нас. Мы отвечаем, что мы тут ни при чем. Раньше надо было отвечать, а не мычать. Чертовы демократы, как теперь врать всему миру? Нам же больше не верят. Спокойно, спокойно. Ключевой вопрос, мы тут действительно ни при чем. Я имею в виду, совсем ни при чем. А то меня все эти терки между разными агентствами и родами войск скоро в гроб загонят. Правая рука не знает, что делает левая нога. Нет, сэр, мы тут действительно ни при чем. Более того, мы так до сих пор толком не можем разобраться в произошедшем. Вся информационная сеть вот уже которую неделю под массированной спам-атакой, причем местами совершенно бредовой, версии разнятся от вторжения инопланетян до массовых беспорядков на почве какого-то кинофестиваля. Правильно вам урезали бюджет, только и делаете, что целыми днями в этих ваших интернетах сидите, как говаривал мой недалекий братец. Может, армия порадует меня более конкретными сведениями, сэр. Пока что мы можем говорить, что в этом их Владимирске действительно произошла какая-то катастрофа. Возможно, техногенная, возможно, теракт. Поначалу вообще шли сообщения, что это авария на местном заводе, и только потом уже выяснилось, что заводов в этом городе вообще нет. К тому же город не имеет существенного стратегического значения, а обычным стихийным бедствиям мы особого внимания не уделяем. Спохватились мы, уже когда было слишком поздно, реальная информация на текущий момент крепко погребена под валом информационного мусора. Однако дело явно не ограничивается простой аварией, русские в бешеном темпе укрепляют Сахалин. Столица острова превращена в закрытый город, расконсервирован старый военный аэродром и ряд морских портов. Группировка войск увеличилась минимум втрое, на Сахалин возвращены истребители-перехватчики и бомбардировщики. В проливе, отделяющем остров от Японии, постоянно находятся боевые корабли русских. Японцы, наверное, в панике. Именно. Кроме нас, русские подозревают только японцев, хотя и они тут вроде бы ни при чем. Идиоты. Они что, ждут десанта на свои островки? Нет, это было бы слишком просто. Да и не пойдут русские на такой ход, это же не их метод. Угомоните их, кстати, а то что-то они совсем разбушевались. Если мы позволили им иметь армию, то это еще ничего не означает. Однако с этой всей шумихой явно что-то нечисто. С другой стороны, ничего нового мы не увидели. Может, весь расчет как раз в том, чтобы попытаться втянуть в гонку вооружения еще и в северной части Атр. Китайцы наступают на юге, русские – на севере. А что? Очень даже логично, а по-моему, не особо. Но в любом случае мы должны дать достойный. Вот из своего кармана и давайте этот ваш достойный ответ. Мне уже надоели ваши неакановские штучки. Я не слишком хорошо играю в покер, чтобы пытаться блефовать и действовать напрямую, когда на то направление нам нечего выделить. По крайней мере, до тех пор, пока мы не разберемся с Ближним Востоком. Да и то не факт. Лучше сосредоточиться на Арктике, это сейчас приоритетнее. Я согласен с господином президентом, события во Владимирске для нас не перспективнее, чем для русских наши беспорядки в Лос-Анджелесе. Если это подготовка в рамках союза с Китаем к захвату островов Синкаку, то нам же лучше, если они там увязнут в войне. Но мое мнение, вся эта восточная шумиха призвана отвлечь нас от действительно важных направлений. Та же Арктика действительно. Господа, у нас на дворе больше не 60-е, с севера мы крайне уязвимы, как для подлодок, так даже и для атак бомбардировщиков. Да сколько их там у русских? Десяток, два. Свыше полусотни, но речь не о том. Господа, мы проигрываем противостояние в Арктике, распыляя силы, мы оказываемся слабы везде. К черту Ближний Восток, Арктика ничуть не менее ценна, но русских из нее выдавить будет тяжелее, чем каких-нибудь арабов. Главное, здесь придется действовать самим, потому что здесь у нас нет ни союзников, ни объектов, пригодных к дестабилизации. Нет союзников. А как же Канада и Дания? Очень смешно. Я скорее поверю в очередной демократический референдум о присоединении к России где-нибудь в Гренландии, чем в то, что эта мелочевка может что-то сделать. Что ж, в таком случае подведем итог, мы оставляем фокус на Азии, но не двигаемся из ее юго-восточной части, и уделяем внимание северу. И главное, не лезем, как придурки-демократы, в русские капканы. Кстати, я еще понимаю, почему мы все еще держим в пресс-службе Госдепа эту говорящую рыжую голову. Но, может, хоть в пресс-службу Пентагона вы не будете брать имбецилов. Было реально стыдно за этого придурка, напялившего военную форму. Интерлюдия. Ну и что вы думаете о сложившейся ситуации? Поинтересовался президент, не зная, что за океаном точно такую же фразу произносит его коллега. Думаю, что как только мы поставим этот феномен под контроль, то получим превосходный козырь, произнес директор ФСБ. А вот я думаю, что как бы этот феномен дальше не пошел, заметил министр обороны. Один город, пусть и с 200-тысячным населением, это еще ладно. Но если феномен захлестнет хотя бы даже полумиллионное население острова, то проблем мы не оберемся, такое скрыть уже будет не под силу. По предварительным данным, сфера действия феномена ограничена 5 километрами в радиусе от прохода. Далее носители теряют возможность применять свои способности. Значит, магия. Словно бы попробовал на вкус это слово президент. О том, что иномировые вторженцы применяли сверхъестественные силы, стало известно сразу. Свидетелей было много, имелись видеозаписи с тех же камер наблюдения, да и последствия никуда не девались. Хотя вот в плен вражеских магов взять не получилось ни одного, военные перестраховались и давили любую подобную активность, не жалея сил. Понять их было можно, встреченные маги представляли вполне ощутимую угрозу даже для современной техники, не говоря уже о людях. Благо еще, что у начавшего самовольную контртеррористическую операцию майора не хватило полномочий поднять в воздух боевую авиацию. Обломки частного прогулочного вертолета были тому свидетельством, потому как, судя по записям бортовых самописцев и следам на обшивке, винтокрылую машину приложили чем-то вроде плазмы. Однако теперь выявилась и иная сторона дела, по всей видимости, через врата начала проникать некая магическая энергия, которая пробудила паранормальные способности у некоторых землян. Чтение мыслей или умение прочищать чакры и полировать карму оказалось не в ходу. Однако ФСБ уже выявило с десяток людей, что умудрялись подкуривать сигареты от огонька на пальце, замораживать воду в кружке или биться током. Это одновременно пытались и секретить, и в то же время поставить на контроль. Шутка ли, мировая монополия на чудеса? В этом неожиданно пригодились различные бредовые телепередачи типа «Битвы эсперов» или «Сверхъестественных тайн России». Люди так долго существовали бок о бок со всякими шарлатанами, называющими себя магами и чародеями, что когда магия действительно появилась в мире, то этому никто особо и не удивился. Теперь же дело обстояло за малым, всем желающим предлагалось пройти тест и поступить на государственную службу с немалой зарплатой, бесплатным жильем и кучей льгот. Неудивительно, что жители Владимирска, многие из которых потеряли работу из-за закрытия города, не только не пытались скрыть свои сверхспособности, но и охотно шли на контакт с властями. О риске быть навечно запертым в какой-нибудь лаборатории или быть разобранным на органы, вероятно, помнили все, однако элементарная человеческая жадность брала вверх. Да и не было мыслей применять какие-то особо радикальные методы изучения данного феномена, как его тут же обозвали. По крайней мере, к обычным гражданам. А вот за заключенными местной исправительной колонии установили пристальное наблюдение. Сидящим за решеткой за нетяжкие преступления были обещаны амнистия и полная реабилитация в случае сотрудничества при обнаружении паранормальных сил. А вот участь двух грабителей и убийц, у которых обнаружились магические способности, была не столь однозначной. Между тем никто из обнаруженных земных магов не мог похвастаться особой мощью. Огонь на кончике пальца да корка льда на воде в стакане – вот и весь максимум. Никакого сравнения с силой имперских магов, ставящих их на уровень чуть ли не боевых танков. Тут явно требовались знания и умения, как эти силы применять. Да, это можно было и открывать самим. Но куда проще было бы воспользоваться услугами жителей Светлояра. Там-то наверняка был накоплен многовековой, если не многотысячелетний опыт использования магии. Что для этого требовалось? Либо союз с Новым Римом и имперские маги в качестве советников, либо оппозиционные силы. Не могло же в том мире существовать всего одно государство, да еще и без различных врагов. Поможет империя, хорошо, придется иметь дело с ее врагами, тоже сойдет. В любом случае самым приоритетным сейчас было найти выход на власти Нового Рима, чтобы заключить мир и прекратить бессмысленное кровопролитие. Учитывая наличие магии, аборигены вполне могли представлять для России серьезную угрозу. Если мага нельзя будет заметить никакими приборами и визуально, то что может помешать ему войти в Кремль, к примеру, и лишить страну руководства? Рапорты о превосходном оптическом камуфляже имперских магов есть. И это даже не свою жизнь жалко, просто на текущий момент это действительно чудовищный удар по стране. Или что насчет сверхмощных огненных шаров, способных стереть с лица земли целый город? Чудовищные землетрясения, громадные цунами, какие-нибудь легионы мертвых. Пока магия остается малоизученной областью, можно ожидать чего угодно. Вторженцы такого не применяли. Но это ведь не отменяет наличие подобных средств на самый крайний случай, эдакое абсолютное оружие возмездия. Собственно, во Вьетнаме или Чечне тоже никто ядерными бомбами не кидался при вторжении. Верно и обратное, масштабная угроза со стороны Светлояра может вызвать адекватный ответ, выраженный в сотнях килотонн тротилового эквивалента. И поэтому авиационные бомбы и артиллерийские снаряды со специальной начинкой уже в пути.